Юрий Иванович. Война невменяемого. Пролог. В прохладной тени гигантского орехового дерева стоял накрытый к роскошной трапезе стол. Непосредственно в ветвях располагалось более двух десятков клеток с редчайшими птицами планеты, и их искусное пение вместе с легким и ласковым ветерком могло ввести в нирвану спокойствие и наслаждение каждое разумное создание. Но творящееся перед столом действо ввергало в ужас любое здравомыслящее существо. Великий Гзыр, или Фарати, как официально для всего остального мира звучало звание правителя Кремневой Орды, рыча в неистовом бешенстве, собственноручно проводил кровавые казни своих подданных. Вначале Хафанриет боевым хостом искромсал лица старшего охранника женской половины дворца и ответственной воспитательницы, отчего они тут же скончались, а потом с такими же злобными рыками отрубил головы десятерым коленопреклоненным и связанным воинам наружной стражи. Именно последняя жестокость больше всего поразила навидавшихся в своей жизни крови придворных и приближенных великого Гзыра, потому что все прекрасно понимали. Простые стражники совершенно тут ни при чем и ни в коей мере не могли ведать о грядущем предательстве своего десятника. Вся свита стояла, окаменев на подходах к столу, и никто не осмелился хоть единым словом призвать правителя к сдержанности и благоразумию. Даже Вайнгерк, первый советник Хафана и наиболее облеченный доверием человек, всеми силами пытался рассмотреть в кроне одну из редких певчих птичек, делая вид, что его здесь нет вообще. Причиной столь звериной жестокости, как бы странно это ни звучало, была любовь. Стремление к близости у разнополых партнеров всегда и во все времена воспевалось и приветствовалось. Но чувства, возникшие между десятником наружной стражи и одной из наложниц великого Гзыра, не просто посягнули на личную собственность первого, самого страшного, человека Кремневой Орды, но и выпустили наружу его необузданную ревность. Так уж оказалось, что Хафанриет больше всех в своем гареме выделял именно эту худощавую и тонконогую девушку. Именно в ее горячих объятиях он находился чаще всего в своей спальне. И именно этой своей пассии с огромными, чувственными глазами он частенько жаловался на трудности и проблемы, стоящие перед государством, и откровенничал по поводу своих планов. И в этих планах 20-летняя Алия Лант играла далеко не последнюю роль. Несколько раз в порыве истинной страсти и находясь на вершине неземного удовольствия, правитель Орды обещал преподнести своей наложнице титул императрицы всего мира тройной радуги. И уж она-то прекрасно понимала, что это были вполне реальные обещания, но все равно опустилась до наимерзейшего предательства, гнусной измены и подлейшего обмана. Сошлась с этим презренным десятником и сегодняшним утром, на самом рассвете, сбежала из наилучшего столичного поместья великого Гзыра. Последний раз замахиваясь мечом над неприкрытой шеей стражника, Хафанриет сквозь красный туман бешенства вдруг увидел добрую и немного печальную улыбку своей ненаглядной Алии, и рука неожиданно дрогнула. Хост не отсек голову, как перед тем девять подобных, а только перерубил треть шеи да перебил шейные позвонки. Несчастная жертва конвульсивно задергалась в путах, исторгая мычащие звуки из забитого кляпом рта. Сам правитель не стал добивать смертельно раненого воина, а отбросил после некоторого раздумья меч в сторону и в какой-то прострации пошел на свое место во главе стола. Немного посидел, безучастно рассматривая, как рассаживаются за столом согласно этикету все члены его свиты, а потом словно очнулся и резко повернул голову в сторону своего первого советника. Тот перед этим отдал команду добить последнего стражника из десятки, чтобы не мучился, и убрать все трупы с глаз долой, а теперь усаживался справа от довольно простого, но удобного кресла правителя. «Слушай, Вайн», — тихо пробормотал Хафан, — «с чего это все решили, что Алия сбежала сама, с теми правами и властью, которыми она пользовалась по твоему разрешению, только и можно было устроить побег. Все ее последние приготовления, распоряжения об этом свидетельствуют». «Да, а ты не думаешь, что этот презренный десятник просто заставил ее сделать это под страхом смерти?» Первый советник мастерски напустил на себя короткую задумчивость, а потом сымитировал хорошо видимое со стороны озарение. «Действительно, такая мразь на все способна». Вайнгерк понимал лучше всех. Великий Гзыр начинает осознавать нелепость такой поспешной казни и теперь подумывает о предстоящем падении своей популярности в среде воинов. Помимо этого он пытается оставить своей необузданной страсти, а вернее, истинной любовной привязанности маленькую лазейку для возвращения всего на место. Ведь беглецов наверняка скоро все равно выловит, и глупо надеяться скрыться от всеордынского розыска. Зато потом, при определенных обстоятельствах, можно будет реабилитировать беглую наложницу в глазах приближенных и продолжить забавы в ее объятиях с прежним удовольствием. Первыми советниками становятся только самые догадливые и умные. И хотя на этом посту Герк находился всего лишь неполных 5 месяцев, он прекрасно понял, что от него хотят услышать, уловив почти неслышный приказ: «Огласи мою волю, укажи на кражу, лика Занваля». Вайнгерк вскочил на ноги и рявкнул во всю мощь своих легких: «Стража и розыск». А когда руководители этих служб встали перед столом, заговорил размеренным речитативом: «Сегодня предатель похитил у нашего правителя артефакт древних лик Занваля и его любимую наложницу Алиюланд. Пустить по следам вора самых лучших и настойчивых, немедленно. А тому, кто вернет украденное имущество, великий Гзыр обещает награду в...» Он покосился на правителя, который чуть ниже столешницы показывал большой палец правой руки, выражая полное одобрение, и увидел тут же раскрывшуюся пятерню. 5 полновесных мешков золота. Сумма прозвучала просто небывалая, скорее даже невероятная, и восхищенный, завистливый гул голосов перебил на какое-то время птичье разноголосие. Никто из приближенных конкретно не был в курсе причин увиденной ими казни, поэтому любая ложь проходила как правда. Хоть со временем истинные события большинству здесь присутствующих и станут известны, но вот самая главная ложь так и останется неразгаданной. Дело в том, что о месте хранения лика Занваля не знал даже первый советник, так что заявление о пропаже делало объявленную сумму награды бессовестной пустышкой. Стараться будут все, а вот увидеть и получить золото не удосужится никто, потому как вернуть страшное оружие древних не смогут все равно, а впоследствии можно будет якобы отыскать новый подобный артефакт, и все дела. Главы полицейских ведомств уже собрались уходить, когда Хафанриет усилил свой голос магически и немного сердито пробурчал: «Отправляю по следу предателя 1000 своих волков. Посмотрим, кто из вас быстрее справится с задачей». Первый советник просто вынужден был вмешаться: «Но твоя жизнь может оказаться под угрозой. Не надо меня пугать. Мне и оставшегося звена хватит для полной безопасности». Зря. Однако, заметив очередной огонек разгорающегося бешенства, Вайнгерк быстро добавил: «Но тебе видней», и уселся на свое место, приступая к трапезе. Он был не просто умным советником, а самым умным, хоть и всячески пытался скрыть свою сообразительность и умение многое предвидеть. С Хафаном они выросли в одном стойбище и совершали первые подвиги в бесшабашной юности. Впоследствии у представителя рода Риет обнаружились первые признаки, и он подался на учение к змеиным, а потом и вообще пропал в столице до самого своего всплеска, тогда как Вайн так и остался в своих краях прославлять себя воинским искусством и рассудительностью. Даже когда 10 лет назад его товарищ юности громоподобно заявил о себе на всю Кремневую Орду, Вайн не поспешил в столицу, как многие земляки из их стойбища. Слишком уж хорошо знал о настоящем нутре рвущегося к власти мага. Не согласился он поехать в Куринагал 5 лет назад, когда Хафанриет стал великим гзыром и объявил о всеобщем объединении ордынцев для великих завоеваний. При этом он нарушил всемирное правило, которое запрещало колдунам становиться главой государства, самозванно присвоив себе приравненный к королевскому титул Фарати. Конечно, в Орде нашлось в то время очень много недовольных такой несправедливостью, но новый правитель с магическим могуществом и беспримерным цинизмом попросту утопил в крови всех, кто был с ним не согласен, разве что оставил в покое в горном монастыре несколько десятков несогласных с новым режимом шаманов-отшельников. Те слишком уж консервативно подходили к самому факту государственного управления. Правда, и эти удалившиеся в добровольную ссылку змеиные пообещали ради сохранения своей жизни никогда не покидать стены монастыря. Узнав об этом, один из лучших воинов срединных степей постарался еще больше затаиться и уйти целиком в гражданскую жизнь. Да только ничего из этой затеи не вышло. За последние 2 года произошло столько изменений и переселенческого хаоса во всем пространстве Орды, что волей-неволей Вайнгерк оказался таки в окружении Фарати всех ордынцев. Тот сразу же припомнил старого товарища, приблизил к себе в приказном порядке, а после смерти первого советника возвел на это место своего друга. Но это он сам считал его другом. Пока. Тогда как Вайн прекрасно понимал, что смерть 11 его предшественников за неполные 5 лет вряд ли можно объяснить случайностями или неожиданными болезнями. Наверняка, при всей дружбе и показном доверии, его ожидает точно такая же участь. Не сегодня, так завтра. Не в этом году, так через 2. А жить хотелось невероятно, да и огромная семья, обязанности главы рода звали как можно скорее отойти от любых государственных и политических дел. Именно поэтому Вайн с самого начала насильственного возведения на должность второго человека в государстве мечтал об уничтожении тирана. Именно уничтожении, потому что иначе не ему, ни его родным не прожить спокойно в этом мире и единого часа. Да только устранить великого Кзара физически не представлялось до сей поры никакой возможности. Самозванец воспитал для себя 110 отменных и преданных воинов, которые считались его личной гвардией и охраняли лучше официальной или неофициальной стражи. Назывались они только одним словом – волки. Практически пробраться через постоянно бдящее окружение из двух, а то и трех десятков этих искусных воинов считалось невозможным. К тому же каждый второй из них был кзаром или ожидал предстоящего в скорости всплеска. И самое неприятное – у них существовал строгий приказ от самого Хафанрида. В случае его неожиданной смерти тут же, в течение 2 часов, казнить всех находящихся в пределах видимости приближенных. Почти никто из посторонних об этом приказе не ведал, да только первый помощник и здесь проявил недюжинный ум и сноровку. Вайнгерк вывел для себя основное правило. Когда Фарати умрет, рядом не должно находиться ни одного живого волка, или сам первый помощник должен удаляться от опасного места с 2-часовым запасом времени. Но вот сейчас, когда Фарати Кремневой Орды из-за своей неожиданной ревности отправил на розыск сразу 100 волков, обстановка сложилась самая перспективная. И Вайнгерк, провозглашая тост за здоровье великого Кзара, думал только об одном. Желательно этому десятнику вместе со строптивой шлюшкой подольше оставаться в бегах. Может и самому приложить к этому руку, почему бы и нет. С моими-то знаниями, занимаемой должностью и хитростью я любую погоню наверняка собью со следа. Тем временем постараюсь устроить так, чтобы наш самозвано коронованный псих покинул этот мир вместе со своими вонючими волками. А когда остальные его выкормыши вернутся, то суть приказа станет несущественна. Союзники найдутся всегда и в любом месте. Проблемы только в том, чтобы с ними встретиться, узнать о самых сокровенных мыслях друг друга и договориться. Самая малость. Глава 1. Под лунами и Занвалем. В мире тройной радуги происходили немыслимые по своей политической масштабности преобразования. За один стол переговоров уселись самые ярые и непримиримые антагонисты, между которыми за несколько последних тысячелетий не существовало даже кратких военных перемирий. Почти в одно и то же время сразу 2 группы высоких договаривающихся сторон пошли на сближение из-за реальной опасности военного вторжения со стороны ордынцев. Вначале процесс налаживания дипломатических и союзных отношений начался между Сарфитовыми долинами и Ледонией. Причем как посредники и политические гаранты в этом обмене представительств и первых посольств играли огромную роль королевства Энорме, царства Огов и баронства Радуги. Вполне естественно, что и между собой эти государства стремились построить или упрочить отношения на долгосрочной и взаимовыгодной основе. Создавшиеся за века стереотипы менять в сознании разумных оказалось не так просто, каждый пункт договоров обсуждался порой днями и претерпевая неоднократные изменения. Но происходящее в Яне, столице царства Огов, переговоры, хоть и шли довольно интенсивно, продуктивно и очень значимо для истории, не могли сравниться ни в коей мере с тем политическим событием, которое произошло в один из самых обычных дней в Чальшиге. Во всемирно известной, легендарной крепости на самой границе буквально за несколько часов был достигнут такой консенсус в отношениях 2 королевств, что навечно вошел во все исторические анналы, учебники и легенды как день доброй воли. Он затмил своей эффективностью и неожиданностью состоявшуюся чуть более года назад встречу на высшем уровне между правителями Сарфитовых долин и той же Энорми. Кровные враги сумели отринуть страшную предысторию, забыть все обиды и взаимные претензии, всего за один день совершить то, что в других случаях растягивалось на года, а то и десятилетия. А чрезвычайное на этом дне присутствие правящих монархов 2 держав и подписание ими собственноручно наиважнейших документов вообще стало единственным в своем роде за всю обозримую и будущую историю планеты. А подобной, незапланированной и почти спонтанной, встрече первых людей 2 враждующих государств не мог мечтать даже умалишенный. Скорее всего, именно поэтому новости еще долго после ее оглашения не воспринимали серьезно во всем мире ни правители, ни дипломаты, ни простые подданные. В той же самой Энорме люди поверили в подписанный договор только после того, как почти в каждом городе стали строить башни драконьих представительств, А из самих Альтурских гор во все стороны мира подались первые люди, обитатели никогда ранее и никем не виданных долин. Причем в подавляющем большинстве подались, не убегая из-под власти Старгилобоя Фиолетового, а лишь с целью навестить дальних и близких родственников, одарить гостинцами и как можно скорее возвратиться обратно. Ведь при новых условиях людям в Альтурских горах теперь позволялось жить и строить дома прямо на своих фермерских и лесных угодьях. Мало того, за первыми людьми, возвращающимися из путешествий, в Драконье Королевство потянулись и первые переселенцы. Наслушавшись рассказов о сытной и вполне цивилизованной жизни, некоторые решительные натуры попытались изменить свой образ жизни, то есть, в некотором смысле, ухватить удачу за хвост на новом месте. Особенно много желающих переселиться оказалось из бедных районов обоих баронств, которые подверглись усиленным военным провокациям и нападкам со стороны агрессивных шаманов Кремневой Орды. И в Альтурских горах всех желающих встречали чуть ли не с распростертыми крыльями. Как оказалось, потребность в новой рабочей силе, а конкретно, в ловких человеческих руках, там была огромная. В самом Драконьем Королевстве преобразования происходили намного мягче и без ажиотажа. Все-таки там привыкли жить бок о бок как с людьми, так и с баларами. А отмена самоизоляции позволила драконам лишь вырваться на новые тактические просторы во всем мире и раскрыть свой зажатый слишком маленькой территорией потенциал. Ведь отныне любой дракон мог выбирать для себя не только желательное место работы или службы, но и место для нового жительства. Мало того, сразу же отменили королевский указ полуторатысячелетней давности о сдерживании роста населения. Теперь драконихи позволяли себе делать раз в три года полновесную кладку яиц, тогда как раньше вынуждены были насильно останавливаться на половине, если не меньше. Подданных Альтурских гор тоже удалось шокировать конкретными изменениями во внешней политике. На улицах городов вскоре появились редкие сарфиты и более многочисленные таги. Практически миниатюрные человечки сразу же зарекомендовали себя как самые опытные и непревзойденные инженеры. Чуть позже их допустили даже на такой секретный и тщательно охраняемый объект, как железный коготь Альтуры. На конечном этапе восстановления этого гигантского оружия древних именно таги сказали самое веское и значительное слово. Но все эти преобразования происходили постепенно и немного позже описываемых событий, тогда как основная судьба мира во всем мире решалась совершенно в другом месте. Неслышно и невидимо для миллионов разумных, но тем не менее очень кроваво и трагически. И опять по стечению многочисленных и невероятных обстоятельств в этом краеугольном действии участвовал один человек, имя которого и так уже навечно вошло в историю мира Тройной Радуги. Глава 2. Последнее слово. После преодоления границы к внушительному отряду Кремона Невменяемого присоединились 5 драконов из элитарного подразделения Молнии и целый полк гвардейцев, насчитывающий 100 до зубов вооруженных летающих воинов. Как прямо на ходу пояснил Цашун Ларго, для усиления безопасности, хотя по своей воинской мощи 200 баларов с 65 эльмитоланами под корнями и сами могли без страха, колебаний или сомнений сразиться с кем угодно, ведь драконам они уступали только в скорости, высоте полета, в отсутствии слюны, включающей процесс сброжения пережеванных мушек, да в умении плеваться приготовленной огненной смесью. Зато зеленые шары в скрытности передвижения имели явное преимущество, особенно в темное или ненастное время суток. Во время передвижения днем, низко над лесными массивами, с больших высот их почти не было видно. Ну а ночью балары могли подкрасться к намеченному месту более скрытно и беззвучно, чем кто бы то ни было. Конечно, драконы тоже умели зависать на одном месте, но при этом их ощутимо демаскировало громкое хлопанье крыльев. В столицу Альтурских гор решили не залетать, время слишком поджимало, да и нужды особой не было. Разве что только Кремон вдруг с острой ностальгией вспомнил о матери и страстно захотел увидеть ее, брата и отца. Пришлось волевым усилием погасить в себе разыгравшиеся родственные чувства и отбросить уже придуманные причины для визита в колецца. В знак грядущей компенсации Невменяемый сам себе торжественно пообещал провести с родней как минимум несколько месяцев сразу по возвращении из рейда. Хотя сам же при этом горько рассмеялся, сколько он вот так уже планировал свое будущее, и куда теперь канули все его планы по обследованию Великого Пути, некрополя сущего единения или сонного мира. Да что там говорить, собственную библиотеку, доставшуюся ему в наследство, и то осмотреть было некогда. Видимо, давать самому себе такие опрометчивые обещания – дело не только бесполезное, но и неблагодарное. Лучше уж сосредоточить все свои знания и силы на скорейшем выполнении поставленной ближайшей задачи. И Кремон после печального вздоха вновь осмотрел у себя под ногами далеко внизу плывущую землю. Затем, уже в который раз за длительный путь, отпустил корни летящего над ним спина и возложил руки на свои жемчужные ордена. Могучая сила так и запульсировала теплом сквозь кожу ладоней. Артефакты были полны магическими единицами до последней жемчужины, и накопленная там мощь какими-то странными волнами так и прокатывала по всему телу. Причем извлекать силы для такого ощущения не требовалось, достаточно было только потрогать. Обе магические емкости Кремону удалось окончательно заполнить еще в Чальшиге, и теперь он с вожделением и с некоторым благоговением практиковался с орденами как по отдельности, так и с двумя одновременно, пробуя вливать в себя спаренные, а то и тройные колдовские силы сразу из обоих и тут же сбрасывая их обратно. Сейчас молодой герой решил попытаться вытянуть из ордена все 36 единиц одновременно и впервые ощутить в себе практически максимальное магическое насыщение. Потому что для любого эльмитолана существовал предел такого насыщения. 38, максимум 40, коллег могли отдать ему свою силу. Перебор приводил к тому, что колдун превышал свои возможности по удержанию, и драгоценная энергия сразу же бесполезно выплескивалась в окружающее пространство. Проиграв отработанным движением пальцев уже усвоенную на уровне подсознания мелодию, невменяемый, даже не глядя, почувствовал усиление жара в ладони и осознал, что все жемчужины готовы опустошаться. Каково же было его удивление, когда он понял, что орден не спешит передавать ему накопленную энергию. Экспериментатор замер, прислушиваясь к своим ощущениям, и вскоре недоумение сменилось ликующим восторгом. Его мозг четко осознал неразрывную связь между способностями эльмитолана и мощью, накопленной в артефакте. То есть при необходимости вовсе не обязательно вливать в себя все силы. Оказывается, что при максимальном использовании всего резерва одновременно орден просто подчинится своему носителю и может отправить всю накопленную энергию сразу в то место или структуру, куда тому будет необходимо. Но самое главное при этом, в подобном направленном действии не терялось и малейшей толики атакующей мощи, которая обязательно бы нивелировалась в случае переливания из предметов тела и обратно. То есть колдуну достаточно послать, допустим, красную прожигающую молнию, а подготовленный к работе орден добавит туда весь свой потенциал. И тогда получится. Кремон попытался представить результат такой огненной атаки и с невольным содроганием увидел мысленным взором дымящиеся и оплавленные остатки большой горы. А в сознании появилась уверенность, что и заливной щит не выдержал бы такого удара. Следовательно, не спящий сторож, но даже легендарная Гандара из гиблых топий не смогли бы противостоять владельцу жемчужного ордена. Причем это, только одного. Что же тогда может натворить силища сразу из двух артефактов? Осознав наконец-то, какая сейчас мощь находится у него в руке, невменяемый поспешно усыпил все жемчужины и вынул с некоторым облегчением из-под куртки подрагивающую руку. В тот же момент над ухом раздался скрипучий от недовольства голос спина. «Дружище, чем это ты там занимался? У меня создалось впечатление, что меня вот-вот разнесет на миллиард мелких опилок». Да так, немного экспериментировал со своими новыми возможностями, расплывчато ответил невменяемый. «Однако, ты хоть предупреждай в следующий раз», с некоторой обидой и страхом проворчал лидер Баларов. Затем помолчал и нехотя признался. «Хотя теперь, мне кажется, я осознал и прочувствовал до самой последней щепки ваше выражение». Покрылся весь холодным потом. Молодой герой натянуто рассмеялся. «Да нет, Спин, корни у тебя сухие. Это тебе просто показалось». Балары при всем желании не могли угнаться за быстроходными драконами, поэтому на новую базу готовящихся сил рейда добрались лишь через полтора суток. Она удобно разместилась на юго-западном выступе королевства, как раз возле той заставы, из состава которой шестеро предателей не так давно пытались убить Сашуна с Гишером. Только убийцы не подозревали, что в теле бойца молнии находится человек, умеющий ставить небольшой мыльный экран, так что участь их оказалась незавидной. В данный момент на заставе распоряжался преданный королевской власти командир, а его подчиненные старались каждым своим действием показать свою непричастность к бунтовщикам. По прилете Балары первым делом передали своим новым союзникам внушительные пакеты с мушками, которые до сих пор считались здесь страшным дефицитом. Пакеты тут же стали рассортировывать нужными порциями и паковать в непромокаемые рыбьи желудки. В результате каждый крылатый воин рейда оказался снабжен сразу 8 полноценными боевыми дозами, да еще по 4 досталось разумным растениям. В случае необходимости те могли передать дополнительный запас прямо в зубы по первому требованию. Также в лагере приготовили нужное количество заказанных ранее стеклянных сосудов из тонкого стекла. Они имели плотную герметическую закупорку и, как предполагалось, могли оказать существенную помощь при сжигании кораблей Кремневой Орды, которые держали через все Радужное море постоянный мыльный экран. Как шаманам удавалось произвести такое энергоемкое магическое действие, оставалось загадкой для всех, но вряд ли таковой она останется на долгое время. Намечалось при первой же возможности захватить пленных из тонущих кораблей и выпытать желаемые секреты. Для этого дела силам рейда выдали сразу 3 сонных покрывала. Именно согласованием подобных предстоящих действий всего сборного легиона и занялись на первом совещании Кремон невменяемые Теуририсовы. Когда все уставшие после перелета бойцы отправились спать и набираться сил перед броском к морю, несгибаемые и двужильные командиры сошлись за круглым столом, и сразу же знакомство началось с конфронтации. Причем некоторую первоначальную антипатию у дракона вызвала увеличивающаяся схожесть невменяемого с выходцами из Кремневой Орды. Ведь время в дороге он провел не зря, видоизменяя свое лицо и начав окрашивать цвет своей кожи специфическим желтоватым оттенком. Заодно и некоторое гортанное произношение стало вплетаться в речевые обороты. Благо Кремон прекрасно помнил, как разговаривал на всеобщем его давешние подчиненные из числа наемников специального полка в Ледонии. Полка, который считался вспомогательным войсковым подразделением ТО, или, как расшифровывалась эта аббревиатура, дивизия тотального опустошения. Еще тогда тот самый Кузла Сбиной, по кличке Меченый, хвастался своим отменным произношением истинного уроженца Куриногала, столицы Кремневой Орды, а пару раз на привалах описывал традиции и внутриклановые отношения своих земляков. Сейчас эти воспоминания сильно пригодились. К невменяемому, по его особому приказу, все тщательно присматривались и прислушивались. Как итог, те же самые медленные превращения происходили и с остальными людьми эльмитоланами из его отряда. Именно им надлежало пройти сквозь основные заслоны противника и прорваться как можно ближе к детищу древних для решающей атаки. Но личную антипатию к человеку с внешностью ордынца Теур еще мог в себе задавить, а вот попыток этого человека отдавать ему приказы перенести не мог. Как оказалось, никто из королей не оговорил, а скорее всего, просто не успел или не сообразил согласовать со своим венценосным коллегой главу единоличного командования рейдом, вполне логично возложив это на своего самого опытного и проверенного руководителя. Рихард Огромный нисколько не сомневался в правомочности и знаниях Кремона Невменяемого, тогда как Старгилбой Фиолетовый не мог предположить, что авторитарность Теуририсового хоть кто-нибудь осмелится оспорить. А вот командир смешанного отряда разумных оспорил и для всеобщего блага и порядка потребовал подчинения в наиважнейших вопросах только ему. Естественно, что заслуженного и опытного исследователя это не устроило, и он с первых слов несколько опрометчиво попытался осадить молодого и ничем внешне не примечательного нахала. «Да под моим командованием порой до 100 драконов находилось. Это не показатель», — отвечал Кремон. «Я тоже раньше среди рядовых не подвязался. Причем доводилось командовать не только одним видом разумных, но за моими крыльями опыт нескольких исторических походов. Мы воочию убедились в существовании западных островов. Мне тоже есть чем похвастаться. Например, именно мы отыскали царство Вьюдраши и утерянный путь. Мне лично довелось увидеть страшных монстров». Не успокаивался дракон, но человек отвечал с прежней невозмутимостью. «Ну и что? Мне вон в одиночку удалось справиться со спящим сторожем, но ведь не это главное. А что, при всем к тебе уважении, Теур, хочу напомнить, что ты в первую очередь все-таки ученый и исследователь. С не меньшим уважением добавлю, историк, политик, общественный деятель. Без лишней лести готов утверждать, отличный семьянин и вообще разумный с большой буквы, но ни в коем случае не военный. И сходу могу указать на несколько твоих тактических ошибок во время недавних кровавых сражений. В период последних длительных перелетов невменяемый не только хорошо выспался, но и успел обдумать, обсудить с друзьями последние события во всех мельчайших подробностях. Поэтому ему не составило большого труда критически обрисовать некоторые детали сражений как в воздухе, на подлете к колецца, так и за родовой замок Ирисового. В любом скоротекущем сражении можно отыскать ошибки в командовании, и сейчас молодой герой их все и перечислил. С недоверчивым хмыканьем дракон выслушал нелицеприятные замечания, рассерженно щелкнул пастью, но спросил совсем об ином. «Человек, откуда тебе известны все детали?» Еще в Агване Кремон и протекторы договорились с Гишером о поэтапном введении в курс дела по поводу подмены сознания всех заинтересованных лиц. Именно Тиур предполагался одним из первых, кому следовало открыть тайну великого эксперимента. Его вместе с Цашуном следовало полностью проинформировать даже раньше короля драконов или первого министра по целому ряду весьма обоснованных причин. И одна из них – ученые скорее поймут всю важность и своевременность совершившегося действа и не станут туда примешивать личные амбиции, давно раскрытые, неактуальные тайны и глобальные политические интересы. Предположения оправдались полностью. Лишь только Ирисовый осознал суть кратко изложенного эксперимента, то сразу позабыл о своих симпатиях или антипатиях и еле сдержал себя от беспардонного ощупывания сидящего перед ним человека. Потом чуть ли не слезно стал упрашивать пригласить на совет того самого старого дракона-ученого, который и сейчас находился в расположении лагеря, повторить все в его присутствии, а потом все-таки согласиться хоть на какое-то обследование. «Ты не понимаешь, как это важно!» – восклицал он, подпрыгивая на своем сиденье. «Только на моей памяти мы пытаемся разгадать загадку подобного переселения десятилетиями. А оказывается, оно уже практикуется и передо мной находится уникальный материал для исследований». Пришлось напомнить коллеге о самом начале разговора. «Вот видишь, Тиур, ученый в тебе будет преобладать всегда, в любой ситуации. Тогда как в боевой обстановке ради спасения жизни и выполнения поставленной задачи про самые великие научные цели надо забывать моментально. Ну и самое главное, мы ведь собрались не для этого. Как только наши воины отдохнут, мы немедленно отправимся в дальнейший путь. А по прибытии на место нам, возможно, и некогда будет заниматься обсуждением тактических и практических деталей». «Да ты прав», — с явной неохотой согласился Тиур, имея в виду сиюминутное обследование сидящего перед ним объекта. Но невменяемый использовал это признание в глобальном масштабе, закрепляя за собой право общего командования рейдом. «Вот и прекрасно, что ты понял важность единоличного командира, тем более что под моим началом гораздо больше воинов. Теперь переходим к текущим вопросам. Первым делом для нас очень важно решить вопрос с увеличением скорости полета баларов, ведь желательно закидывать их далеко вперед для предварительной разведки, и способ для этого имеется». Ирисовый поскрипел зубами от такого самоуверенного тона человека, взявшего на себя командование всем рейдом, но конфронтацию пока прекратил. Все-таки последний аргумент перевесил. Что ни говори, а Кремон командовал гораздо большим количеством разумных, 265 полноценных воинов, тогда как Тиуру на постоянной основе подчинялись пока всего 60 драконов. Поэтому он внешне согласился, заинтересовавшись новым способом. «Может, летающие растения научились махать корнями для увеличения скорости полета? Ха, хорошая идея, надо будет спина уговорить поэкспериментировать», — оценил шутку Кремон. «Но балары предпочитают излишне не напрягаться, поэтому позволяют мощным драконам себя транспортировать с большим комфортом в энергетических коконах. Именно так я в свое время в теле Гишера перетянул за собой через топорный хребет спина вместе с Крагом». Ирисовый еще больше оживился. «А людей так можно транспортировать? Увы, сколько наши исследователи не старались, но, кроме зеленых шаров, никто и ничто не поддается уменьшению массы в этих магических коконах, разве что объединят усилия с вашими гениями». Затем командир попросил Тиура подробно рассказать о каждом драконе Эльмитолане. Его в первую очередь интересовали боевые маги, владеющие умением создавать структуры изменения погоды, управления атмосферными стихиями. Именно таких колдунов следовало направлять на острие предполагаемых атак для создания прикрытия из плотных облаков, а то и небольшого урагана. В туманном мраке метающим зажигательные бомбы баларам будет намного проще подбираться к вражеским кораблям и выполнять поставленные перед ними боевые задачи. После обсуждений способностей каждого воина личного состава, нашедшие общий язык дракон и человек вышли на плац и продемонстрировали всем заинтересованным последние новинки боевой и магической экипировки. Ну и те артефакты древних, которые имелись у каждой стороны, как, например, магическая жесса, которым с невероятным умением обращался не только Бабус Милги, но и лидер Баларов Спин. У драконов имелось три редчайших прибора под названием «Фокус», с помощью которых они могли обозревать с большой высоты мельчайшие детали местности. Среди остальных вспомогательных средств, структур и устройств особо выделялась мантия, выданная невменяемому для сокрытия на полчаса своего тела в любом тылу врага. Артефакт являлся вещью многоразового пользования, хотя для его восстановления требовалось сразу 5 полных сил эльметолана до прорва структур стационарной магии. Точно такой же вещицей молодой герой в свое время воспользовался на территории Ледонии для похищения древнего трактата. Но та уникальная накидка была потеряна в ходе операции. А теперь вот, как утверждал первый светоч, в мире осталась только одна единственная мантия, но для общего блага ее выдали без колебаний. О сохранении подобных секретов или магических технологий разговор даже не заводился, в минуту всемирной опасности пригодится буквально все. Как оказалось, у каждой стороны нашлось немало сюрпризов для противника, и, если командир будет их правильно использовать в должных условиях, непобедимость сборного легиона разумных возрастала на порядок. Обсудили также все особенности огненной стрелы, которую удалось взять в свое время Цашуну Ларго в качестве трофея на территории Кремневой Орды. Как выяснилось в результате тщательных исследований, узкий цилиндр с острым наконечником предназначался для подачи зрительного сигнала на огромных расстояниях. Когда его запускали в действие, он с ревом взлетал на запредельные даже для драконов высоты и оставлял за собой долгоустойчивый, хорошо видимый издалека дымный след ярко-оранжевого цвета. Те же исследователи предложили довольно эффективный способ борьбы с такой вражеской сигнализацией, правда, эффективен он был только в пределах 100 метров. Но любой эльметолан мог накрыть взлетающий цилиндр простеньким силовым полем, после чего устройство легко выходило из строя, взрываясь после старта. Дымное облако вспухало прямо на земле, но и его можно было легко локализовать и сдержать от рассеивания другим силовым контуром, что в некоторых обстоятельствах могло существенно помочь тем же атакующим и оказать медвежью услугу тем, кто попытался дать сигнал тревоги. Когда состоялась побудка отдыхающего личного состава, воинов сытно покормили и все на том же плацу ознакомили с предстоящим планом перелета и предполагаемых дальнейших действий, а напоследок поспешно провели взаимные магические уроки. Те, кто уже это умел, просто и доходчиво передавали опыт своим коллегам. Технология создания коконов оказалась довольно проста, и вскоре все эльметоланы рейда умели заключать разумные растения в колдовские оболочки и соединять их связующими жгутами из эластичной резины. Затем каждому участнику рейда выдали по 16 семян гаспиков, все, что накопилось в лаборатории у старого ученого. Все-таки полный цикл обработки семян занимал слишком много времени и укладывался в 1,5 месяца. Вначале обычные семена замачивали 1,5 суток в специальном растворе, потом проталкивали на тележках вглубь территории зачарованной пустыни на 50 метров и держали еще 3 суток. Затем 2 суток будущие волшебные плоты отдыхали в определенной магической структуре и вновь шли на очередной круг преобразования своих полезных и уникальных свойств. Теперь производство растительных покорителей водных пространств было поставлено на поток, однако добавочные порции невероятно нужных семян ожидались не ранее, чем через неделю. В Энарми тоже заинтересовались таким чудом природы и прикладной магии. В последние дни группа ученых, работающих на границе с зачарованной пустыней, интенсивно только этим и занимались, ведь невменяемый сообщил своим энармианским коллегам о самой сути открытия. Только вот секрет раствора ему был неизвестен и конкретной магической структуры он не знал. Все сведения об этом держались в голове у старого ученого-дракона. Можно было предвидеть, что Альтурские горы вряд ли захотят открывать подобные секреты полностью даже самым нужным союзникам, а станут попросту продавать гаспики, оставаясь мировым монополистом. Но тут уже многое зависело от короля Рихарда Огромного. Если он сумеет настоять и грамотно поторговаться, то Старгилбой Фиолетовый отдаст очень многое за право свободного доступа своих подданных к новому чуду драконьей оздоравливающей медицины, Чильшакскому озеру жизни. Но пока единодушно решили, что и таких внушительных запасов семян должно хватить с избытком для рейда любой сложности или продолжительности. Короткое прощание с пограничниками, и вот уже 60 драконов и 200 баларов взмыли в вечернее небо и понеслись на юг. Возле самого моря их должны поджидать еще 20 драконов и 10 баларов альтуриан из числа группы так называемой предварительной разведки. Этим 30 разумным указывалось создать еще неделю назад в прибрежной полосе временный лагерь и тщательно следить за событиями в акватории Радужного моря. Чтобы не слишком терять полезное время, сам перелет через баронство стали командиры решили разбить на 2 фазы. Первую пролететь единым легионом. Если в пути не встретится нежданных засад, то на привале в середине пути драконы возьмут на буксир 70 баларов и помчатся к морю на всей максимальной для себя скорости. А зеленые шары, несущие людей и таги, доберутся к береговому лагерю чуть позже, но зато сразу смогут адекватно среагировать на создавшиеся там условия и не терять потом время на анализ ситуации. В общем, так и получилось. Весь перелет прошел без сучка, без задоринки, и напрягало разве что неожиданное обилие костров в малопригодных прежде для жизни лесах. Оказывается, и сюда добрались первые беженцы из тех районов баронства Стали, которые непосредственно подверглись первым кровавым и беспощадным атакам Кремневой Орды. Видимо, люди надеялись переждать лихолетие в глухих и удаленных от основной цивилизации местностях. Как выяснили разведчики во время привала, люди бежали в основном от западной границы и из городов побережья Килпри и Сторн. Именно на эти два порта в последние недели и совершали наглые атаки силы Ордынского военного флота. Это не говоря о том, что уже больше месяца оба города находились практически в полной морской блокаде. Ни одно судно из большого мира в них прорваться не смогло. Даже только эти давно устаревшие сообщения настораживали. Какую силу тогда набрали морские силы Кремневой Орды на данное время, раз они ведут себя так нагло и безнаказанно? Поэтому Теуририсовый еще больше ускорил отлет своего отряда. 70 баларов, в том числе и их старшего офицера Карага, упаковали в магические коконы, связали парами и тройками, и вскоре первые драконы с тянущимся за ними полезным грузом взмыли в небо. Свободные коллеги их опекали со стороны на случай неожиданной атаки. Кремон Невменяемый также приказал усилить бдительность. Чем ближе мы к морю, тем реальнее становится угроза засады, поэтому советую не слишком спать людям, а баларам смотреть в стороны всеми доступными для них средствами. Уже висящий над ним Спин пробурчал тихонечко, чтобы остальные не услышали: «Ты нас не учи, мы получше вас и драконов пространство вокруг себя просматриваем, поэтому можешь спать спокойно и остальных зря не тормоши». Действительно, разумные растения в последнее время выбрали совершенно новую тактику передвижения с грузом. Второй шар, тот, что летел сзади, упирался лбом в затылок первому, и таким образом парочка значительно уменьшала фронтальное сопротивление воздуха. Человек тоже висел очень близко к ним, пряча лицо в выемку между сферами, но при этом свободно рассматривая все у себя под ногами. Балары в полете делили между собой сектор обзора, соответственно просматривая досконально воздушные и наземные просторы спереди и сзади. Учитывая имеющееся у каждого третьего члена рейда такое оружие, как Литанра, а также массу защитных амулетов и артефактов, подобная трия представляла собой убийственный, совершенно автономный мини-отряд, способный выполнить большинство поставленных перед ними задач собственными силами. На второй части пути Балары отметили еще одну странную деталь. В расположенных внизу лесах выявилось неожиданно огромное количество их диких собратьев. Как предположил Спин, такая странная миграция, скорее всего, провоцировалась тотальным отловом всех остальных летающих растений как на своей территории, так и в пограничных зонах Кремневой Орды. Ведущие дикий образ жизни зеленые шарики подались от опасности чисто инстинктивно, действуя скорее на подсознательном уровне. Но после таких выводов лидер Баларов долго и сильно возмущался безжалостными, алчными шаманами и грозился отомстить за надругательство над своими соплеменниками. Спин разошился настолько, что Кремону пришлось успокаивать своего товарища, который в последнее время был настроен философски, а вывести его из себя считалось непосильной задачей. «Дружище, мы ведь для того и летим, чтобы твои собратья скорее обрели самосознание и полную свободу. Не забывай, скоро и сюда долетят миссионеры из числа твоих обормотов, возложат свои корешки на кого надо, наградят большинство амулетами неподчинения жезлам, и процесс станет необратимым. Да и мы постараемся в Орде не просто диверсии устраивать». Некоторое время Спин молчал, а потом, уже совсем другим тоном, отозвался: «Ты прав, но спокойствие мне удалось достичь с трудом, и я очень жалею, что у нас так мало нужных амулетов, а еще лучше было бы научиться аннулировать воздействие этих проклятых жезлов. Сразу бы несколько проблем решили, в том числе и с остановкой Титана, детища древних. Меня больше волнует другое», — признался Кремон, повышая голос из-за свиста усилившегося встречного ветра. «Никто из наших ученых или историков так до сих пор не обнаружил даже единственного упоминания об этом самом Титане, и у меня родилось подозрение, что подобная массивная туша из резины и металла могла свалиться на мир тройной радуги совершенно недавно». «Откуда свалиться?» — не понял Спин. «Да откуда угодно, хоть с Марги, хоть с Сапфира, а то и вообще с другой такой же планеты. Ведь тебе известна теория о множественности миров с разумными формами жизни, только в общих чертах, признался лидер Баларов. Но вряд ли передвижение такого огромного объекта возможно в безвоздушном пространстве. Подобных чудес не бывает. Ага, не бывает. Вот, например, во все века бьются над разгадкой одного чуда. Как летают Балары и что их держит в небе? Может, ты мне раскроешь такую простенькую тайну? Однако, замялся Спин. Тут и разгадывать нечего, просто летаем, и все. Вот и Титан может, по предположению, просто летать. Тем более, что он как бы парит над поверхностью. Мы на своей планете еще и половины тайн основ мироздания не изучили, так что говорить о других мирах, и все-таки, твои подозрения, скорее всего, полностью беспочвенны, стал рассуждать Балар. Судя по словам Цашуна, Титан находился ранее чуть ли не полностью в грунте. Следовательно, при такой жесткой посадке его корпус должен был элементарно лопнуть и поломаться. В лучшем случае, получить значительные пробоины или повреждения. Поэтому, скорее всего, детище древних было упаковано в грунт очень давно и тщательно и осторожно присыпано сверху. Шаманам просто невероятно повезло на него наткнуться. В рассуждениях друга имелось рациональное зерно, и после непродолжительного спора Кремон признал его точку зрения наиболее верной. Действительно, инородное тело из безвоздушного пространства не могло при посадке так сильно зарыться в скалистые образования и совершенно при этом не пострадать. Но тогда опять возникали вопросы по идентификации единственного в своем роде артефакта. Об арках и то нашлись разнообразные упоминания, а вот о Титане – ни слова. По поводу копания в старых архивах Спин вдруг вспомнила маркизе Бориза. Вот Мальвика бы точно разыскала любые сведения. У нее врожденный талант к подобным делам. Да и настойчивости ей не занимать было. Некоторое время друзья молчали, рассматривая проносящуюся довольно близко вершину одинокой горы. А потом невменяемый в раздумье признался. Странно, но в последнее время Мальвика мне несколько раз приснилась, а один раз я с ней даже разговаривал во сне. Причем весьма четко при этом осознавал, что она жива и занимается очень важными делами. Как ни странно, на мой вопрос о жизни там девушка рассмеялась и пообещала, что обязательно оттуда вырвется. Да напоследок пригрозила, что, мол, я так легко от нее не избавлюсь. Ты представляешь такое? Вот такие ночные кошмары. Вначале Спин выразился весьма туманно и абстрактно. Интересная картина мокнет под окном. Но потом сделал неожиданный вывод. Скорее всего, между вами осталась некоторая ментальная связь, в которой обе стороны ваших сущностей продолжают тянуться друг к другу. Скажешь тоже, фыркнул Кремон, когда это я к ней тянулся. Порой разумные и сами не сразу осознают свое предначертание в ареале сосуществования. А ведь тебе всегда возле Мальвики было хорошо и спокойно. Ведь правда, не скрою, так и было. Но это же еще ничего не значит. С твоей стороны, ничего. Но для ее деятельной сущности этого достаточно для некоторой астральной зацепки, создания так называемого маяка в информационном поле всего мироздания. Кремон не выдержал и воскликнул. «Слушай, дружище, откуда у тебя такие философские познания в сферах потустороннего и неведомого? Когда и где успел вычитать?» «Хм, затрудняюсь ответить. Мне кажется, иногда на меня что-то находит, словно озарение. Частенько даже сам пугаюсь от удивления». Как только ворох абсурдных и противоречивых мыслей меня с ума не сводит. Да нет, тебе это не грозит. Что озарение? Решил уточнить Балар, уже догадываясь, что товарищ готовится к очередной подначке. Предчувствия его не подвели. Наоборот, сумасшествие тебе не грозит. Потому что мозги у тебя слишком крепкие и никак не могут порваться от напряжения. Конечно, они у нас дубовые. Практически у нас и сотрясений мозга не бывает. Покорно согласился Спин. Затем в раздумье, словно что-то припоминая, проговорил. Но вот один Брюхун мне доказывал, что при сильных обидах у нас могут оторваться корни. В следующий момент он как-то странно вздрогнул всем корпусом и вместе со всеслышавшим побратимом резко провалился вниз. Хоть Кремон и ожидал нечто подобное, да и вообще слыл парнем неробкого десятка, но сердце у него тут же ухнуло в пятки, ладони судорожно сжались на корнях, и сам он запричитал. «Прекрати немедленно, или ты хочешь моего инфаркта, тогда к морю, моя тушка как раз остыть успеет». «Ха, как ему, так можно шутить», — забулькал смехом Балар, — «а вот другим, и вообще, отпусти, пожалуйста, мои корни, а то они и в самом деле, отсохнув, отвалятся». Молодой герой с запоздалым раскаянием ослабил свою смертельную хватку и поерзал на плетеном сиденье, устраиваясь удобнее. «Хорошо все-таки иметь умных друзей». Другие вообще могли бы додуматься до того, чтобы сбросить меня с высоты, а потом пытаться подхватить возле самой Земли. Вот здорово, с радостным оптимизмом воскликнул Спин. Так ведь это же, наша самая любимая забава. Обязательно попробуем, но только в следующий раз. А что так, инфаркта моего боитесь? Да нет, просто ты сейчас на чеку и тебе будет совсем неинтересно. На этот раз радостно засмеялась все трио, хотя где-то глубоко в сознании невменяемого вдруг заворочилось ностальгическое сожаление, предчувствие о призрачности и неуверенности их сиюминутного бытия, и о том, что следующие подобные минуты отдыха и веселья им могут предоставиться судьбой, ох, как не скоро, если вообще предоставится, ведь не на прогулку летели. Глава 3. Радужное море. До временного лагеря оставалось совсем немного, когда отряд невменяемого заметил летящую навстречу парочку драконов. Этот Тиур не вытерпел и поспешил к ним навстречу с одним из своих офицеров. За сэкономленное в скоростном полете время они успели не только выспаться, но и собрать самую свежую информацию. Подстроившись после разворота к невменяемому и выровняв скорость, дракон сразу стал делиться последними новостями. Практически все Радужное море контролируется военно-морскими силами Кремневой Орды. Полностью блокировано морское сообщение с баронством Стали, Минсалонией и одним из южных княжеств. Все порты и береговые укрепления морского королевства находятся в повышенной боевой готовности, а их корабли курсируют только на юг, да под прикрытием пограничных фрегатов в сторону Чингалии. Ну а теперь о самом неприятном. Сплошная линия вражеского флота, которая поддерживает мыльный экран в действующем положении, фактически удвоилась. И вдобавок с обеих сторон цепочки курсируют далеко выдвинутые в стороны легкие яхты разведки. Все они нагло передвигаются под своим малиновым знаменем и ввязываются в бой с любым забредшим в те воды кораблем. Всю эту информацию удалось собрать только благодаря нашим вездесущим и пронырливым баларам. Драконов бы наверняка давно заметили и подняли тревогу. Основное из новостей – все, что будем делать, одно радует, что они ходят под своими флагами и невинные при нашей атаке не пострадают. Невменяемый сразу решил использовать преимущество внезапности. Делаем только 10-минутную посадку для пополнения запасов продуктов и пресной воды. Если поторопимся, то уже перед рассветом нам удастся значительно проредить заслон обнаглевших ордынцев. Тиур прямо на лету высокомерно хмыкнул. Не лучше ли одни сутки потратить на более подробную разведку, чего мы этим достигнем? Стал сердиться Кремон. Что новость о наших совместных действиях с баларами достигнет шаманов вражеской армады, и те начнут безжалостно уничтожать любую появившуюся в их поле зрения зеленую сферу. Еще чего, лишать себя главного козыря, недальновидно. Поэтому попрошу тебя опять мчаться в лагерь и подготовить для нас быструю загрузку. Потом опять ваш передовой отряд с баларами на прицепе мчится к тому участку моря, откуда мы сможем спокойно использовать гаспики. Располагайтесь на плотах и готовьте емкости с зажигательной смесью. Не забудьте установить маяк жизни с синим лучом. Хватит одного, вполне. Мы будем ориентироваться на него и лететь над самой поверхностью воды. Как только соединимся, сразу забираем подготовленные бомбы и летим к целям. Если удастся нарушить целостность мыльного экрана, начинаем сигнализировать во все стороны маяком желтого цвета. Тогда уже с готовой смесью в бой вступают все остальные летательные силы. Вашей следующей задачей будет ликвидация цепочки от места прорыва в стороны на, возможно, большие расстояния. Затем бросаетесь догонять нас. Группа разведки возвращается в лагерь на побережье, дожидается шестую инормянскую эскадру и уже вместе с ней продолжает войну на дальнейшее уничтожение вражеского флота. Чем больше ордынцев они уничтожат, тем нам легче будет домой возвращаться. Все, поспеши. Ирисовый резко ускорил полет, хотя и так, по его заверениям, до лагеря оставалось минут 20. Но и такого мизерного опережения хватило для побудки и интенсивной подготовки к взлету. Пока прибывшие основные силы рейда запасались водой и пополняли запас сухого пайка, отряд дальнего подскока уже запаковал своих баларов в магические коконы и стал подниматься в небо. К ним присоединились и 5 остававшихся до сей поры в лагере драконов. Остальные 15 десяток летающих растений были далеко в море и вели наблюдение с плавающих плотов. Именно к ним и устремилась первая часть отряда во главе с Тиуром и Карагом. Чуть позже следом за ними взлетели и основные силы рейда, 130 баларов с 60 людьми и 5 утаги, игнорируя обеденный перерыв и заслуженный отдых. Вот так, сходу и без раскачки, началась вторая часть рейда под условным названием «Прорыв». Летели всю вторую половину дня, но только ночью балары заметили синий луч маяка, и стая полетела строго по прямой линии. К сожалению, из-за особой специфики приборов, созданных по образцу древнего артефакта, новые лучи различали по цвету только разумные растения. Драконы их не могли видеть. Единственным исключением оказался сам невменяемый, который в то время находился в теле Гишера. Именно тогда он прекрасно видел лучи, испускаемые маяками, хотя в ночное время ограничивался лишь 3 километрами зрения, обязательными для всех крылатых покорителей неба. Видимо, в том случае наличествовала некая уникальность опыта, потому что, сколько Балары после не объясняли драконам свои ощущения, те ничего так и не смогли увидеть. Правда, разумные растения от такого факта не расстроились, наоборот, заимели лишний повод собой гордиться. Уже только это умение делало их практически незаменимыми союзниками и помощниками. Ведь по разработанным в штабе разведки сигналам теперь можно было передавать сообщения чуть ли не любого характера и значения. Причем велись работы по созданию переговорного текста, в котором каждая комбинация световых интервалов обозначала определенную букву. Ко всеобщему недовольству, разработку и соответствующее обучение так и не успели завершить к началу рейда. Но все равно в экипировке легиона имелось около 15 маяков с разным по цвету свечением, и с их помощью намечалось поддерживать общую связь как с плодой, так и с более близко расположенным к границе Чальшагом. Самый первый экземпляр уникального прибора, который Спин одолжил у Грюхунастаи, удалось сделать еще пару лет назад компании Эльмитоланов под руководством Хлеби Избавляющего и самого Кремона. Тогда маяк просто-таки кардинально помог молодому герою и его помощникам при изъятии всемирно теперь известного трактата из подземелий столицы Ледонии. Благодаря этому же магическому устройству Спин с Карагом даже успели вернуться в царство Огов и догадаться о том, что невероятно вооруженная армия колобов и наемников движется по территории гиблых топий с коварными планами прямой агрессии. В то время маяков существовало только 2. Теперь Энармия пользовалась многими сотнями этих полезнейших устройств со все возрастающей пользой и эффективностью. Причем делалось это не только в армейской или флотской сфере, но и чисто гражданской. Драконы никак не могли поверить в существование разноцветных лучей, несущихся вокруг всей планеты, потому что даже с их наилучшим среди всех разумных существ зрением они их попросту не видели. Но лидеры Баларов пока не спешили разубеждать словами недоверчивых союзников, утверждая, что жизненные реалии – самые лучшие доказательства.